«Здравствуйте, Люсьен», — сказал Альбер. «Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью. Я ожидал вас последним, а вы являетесь без 5 минут 10, тогда как завтрак назначен только в 10:30. Чудеса! Уж не пал ли кабинет?» «Нет, дорогой», — отвечал молодой человек, опускаясь на диван. «Можете быть спокойны. Мы вечно шатаемся, но никогда не падаем. И я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы. Не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочат наше положение». «Ах, да, ведь вы изгоняете Дон Карлоса из Испании». «Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже». «В Бурже?» «Да, ему не на что жаловаться, черт возьми. Бурже — столица Карла VII». «Как? Вы этого не знали?» «Со вчерашнего дня это известно всему Парижу, а 3-го дня этот слух уже проник на биржу. Данглар, не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами, сыграл на повышение и заработал 1 000 000. А вы, по-видимому, новую ленточку. На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было». «Да, мне прислали звезду Карла III, — небрежно сказал Дебре. «Не притворяйтесь равнодушным. Сознайтесь, что вам приятно ее получить». «Не скрою. Очень приятно. Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку. Это изящно. И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Рейхштадтского», — сказал, улыбаясь, Морсер. «Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой. То есть потому, что вы получили звезду Карла III, и вам хотелось сообщить мне эту приятную новость?» «Нет, не потому. Я провел всю ночь за отправкой писем 25 дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова. Тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе, но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде Карлистско-Республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден. Накормите меня. Мне скучно. Развлеките меня. — Это мой долг хозяина, дорогой друг, — сказал Альбер, звонком вызывая камердинера, между тем, как Люсьен кончиком своей тросточки с золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты. — Жермен, рюмку хереса и бисквитов. — А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется, советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости. — Да, как бы не так. Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается Министерства внутренних дел, это по части Министерства финансов. Обратитесь к господину Юман, департамент косвенных налогов, коридор А, номер 26. «Вы меня поражаете своей осведомленностью», — сказал Альбер. «Но возьмите же сигару». Люсьен закурил манилу, а розовую свечу в позолоченном подсвечнике, и откинулся на диван.